Глава 22. Фотоателье номер 57. Во второй половине дня Анна поехала в театр. Никакого специального плана или задачи у нее не было. Казалось, ее туда гонит беспокойство, похожее на психогенный зуд. Около часа она ходила по коридорам и кулуарам, стояла у двери с табличкой «Бухгалтерия» и уже собиралась войти, но тут же понимала, что это ни к чему не приведет. До начала спектакля оставалось несколько часов, и здание театра было в ее распоряжении, в том числе закулисье. Стерхова обошла гримерную, спустилась со сцены в темный зал и села в бархатное кресло. Ей было о чем подумать. Поездка в Комарово давала для этого повод. Информация о том, что тетушка Рось пустила Теплякова пожить в своей даче, не подвергалась сомнению. Об этом рассказала костюмерша Кочеткова. Фотография на крыльце, вероятно, была сделана в то же время. Качество снимка и особенно происхождение бумаги подтверждало, что ее сделал автор фотографии с мертвыми девушками. Это доказывало близкое знакомство Тепляковой с фотографом-призраком. Вывод был очевиден. Он бывал или жил на даче в Комарово, даже если тетя Руфь об этом не знала. «Впрочем, судя по всему, дача в Комарово тетушку Руфь совсем не интересовала», — подумала Стерхова. Еще одно предположение тревожило разум Анны. На даче были простые выкрашенные масляной краской и облезлые полы. Половицы очень широкие и оттого приметные. Ей казалось, что она такие уже видела. Звук пришедшего сообщения заставил ее взглянуть в телефон. Сообщение было ненужным, она заглянула в фотогалерею и стала листать снимки. Задержалась на фотографии номер 13, и это оказалось прямым попаданием, словно удар молнии. Туфли с пряжками, принадлежащие скрытой матери, стояли на таком же облезлом полу, с широкими половицами. И это значило лишь одно. Снимок был сделан в Комарово. Найденный в доме задник и фото принадлежности только подтверждали эту догадку. И уж если Юдина оказалась там, вряд ли ее притащили мертвой. На дачу ее привезли живой, и она вошла туда своими ногами. Перелистав снимки, Стерхова дошла до фотографии номер 11. Взглянув на пол под ногами девушки, увидела паркет и подумала. Это сделано в другом месте, возможно, потому что снималось на несколько месяцев раньше. Итак, в деле фигурировало по меньшей мере два объекта, где совершались преступления. На сцену тем временем вышли рабочие и начали ставить декорации. Вспыхнул свет, застучали молотки. Стерхова встала с кресла, прошла по проходу между рядами и торкнулась в дверь. Та оказалась открытой, и Анна вышла в боковой кулуар. Оттуда спустилась на первый этаж и остановилась в центре фойе. У нее было странное чувство, как будто надоедливая и злобная муха жужжит в голове. «Что упустила? О чем не додумалась?» — спросила себя Стерхова, и ее взгляд случайно упал на фотографию Тепляковой, висевшую на стене. Она подошла и вдруг огляделась. Заметив банкетку, Анна передвинула ее к фотографии и влезла на нее с ногами. Сняв рамку со стены, она вынула снимок из-под стекла. На обороте в чернильном штампе было написано «Фотоателье номер 57, Столярный переулок 7». Вернув фотографию на место, Стерхова тронула лицо Тепляковой. «Ты меня выручила». В приподнятом настроении Стерхова спустилась в подвал к Семенову и едва застала его. Он собирался уходить. «Я закончил», — доложил Игорь Петрович. «Насколько я понимаю, больше ничего не нашли», — предположила Анна. «Отчего же?» — Семенов намотал на шею шарфа и потянулся за пальто, которое висело на крючке. Стерхова сердито предупредила. «Не сводите меня с ума. Немедленно отвечайте, что вы нашли?» «Платье с инвентарным номером ПД-87-698 было сдано в аренду 10 ноября 1988 года. Роспись арендатора с расшифровкой подтверждает, что его брала Теплякова». Стерхова ощутила ликование и одновременно слабость в ногах. «Игорь Петрович, выношу вам благодарность. Служу Отечеству», – деловито заметил он и, наконец, натянул пальто. «Я подвезу вас до гостиницы», — предложила Анна. «Заодно в дороге расскажу, что мне удалось найти». 40 минут пути им хватило, чтобы обсудить все новые факты и обстоятельства. Семенов поддержал выводы, которые сделала Анна, но подверг критике ее скрытность. Он впервые узнал о том, что в деле косвенным образом была замешана ее родственница. «С вашей стороны это непрофессионально. «Я же рассказала вам все, только немного позже», — возразила Стерхова. «Теперь абсолютно ясно, что тетушка Руфь не имеет никакого отношения к этому делу. А по Тепляковой вопросы есть. Это не вопросы, а готовые обвинения. Ее причастность к преступлению будет доказана», — твердо сказал Семенов. Высадив его у гостиницы, Анна замешкалась и случайно бросила взгляд на прозрачную стену вестибюля. Внутри она отчетливо разглядела Екатерину Зварцеву, которая бросилась на шею Семенову. Обнявшись, они направились к лифту. «Ну и дела», — прошептала Стерхова и направила автомобиль к столярному переулку. Ничто другое в тот момент ее не интересовало. Остановившись за квартал от дома номер 7, она вышла из машины и накинула пальто, укрывшись от холодного питерского ветра. Здания были мокрыми, их фасады казались мрачными и таинственными. Дойдя до запертой подворотни, Стерхова решила подождать, пока кто-то из жильцов выйдет или войдет во двор. В конце концов, она проникла в дом через парадный подъезд и вышла во внутренний двор через черный ход. Двор встретил ее сумраком и тишиной. Высокие стены со всех четырех сторон создавали ощущение изоляции. Здесь чувствовалось присутствие прошлого, время как будто замерло. Опираясь на трости, из подъезда вышла старая женщина, и Стерхова тут же бросилась к ней. «Могу я с вами поговорить?» «О чем, милая?» Женщина доковыляла до лавки и села, оставляя место для Анны. «В этом доме когда-то находилось фотоателье. Вы что-нибудь слышали об этом?» «Нет, милая, ничего не слышала. 14 лет назад, когда мы переехали сюда, никакого ателье уже не было. Может быть, соседи что-то рассказывали?» Женщина покачала головой. «Нет, не слышала. Здесь из прежних жильцов никого уже не осталось. Когда, говорите, было фотоателье?» «В 80-х годах», — подсказала Анна. «Столько лет прошло, вряд ли найдешь кого-то, если только Гарри Грантович что-то знает. Сходи в 40-ю квартиру, постучи погромче, он откроет». Стерхова тут же отправилась в 4-й подъезд, поднялась на 3-й этаж и постучала в 40-ю квартиру. Дверь открылась, на пороге появился старик с седыми всклокоченными волосами. «Добрый вечер, простите за беспокойство, мне нужен Гарри Грантович», — сказала Анна. «Гарри Грантович, это я». «Моя фамилия Стерхова, я следователь, вот мое удостоверение». «Ну, проходите». Она проследовала за стариком в комнату с плотно занавешенными окнами. Прежде чем предложить сесть, Гарри Грантович попросил ее удостоверение и, надев очки, внимательно его изучил. Возвращаясь, сказал. «На фальшивку не похоже. Стало быть, вы приехали из Москвы». «В командировку», — сказала Анна. «Что ж, в Москве работа закончилась». Стерхова усмехнулась. «Преступников там хватает, у меня работа такая. Ездить по разным городам и расследовать преступления прошлых лет». Не планируя этого делать, она все же разоткровенничалась. Старик вызывал симпатию. «Не помните, было в этом доме фотоателье?» Старик нахмурился, словно припоминая, затем кивнул. «Да, было такое. Но исчезло внезапно, в середине 90-х, если память не изменяет». «Что с ним случилось?» «Сгорело». Пожар тушили несколько часов, 3 верхних квартиры пострадали. Долго потом отстраивались. Ну а на месте фотоателье появилась квартира. В какой части дома оно располагалось? В соседнем подъезде. Теперь это 22-я квартира. Помните, кто работал в этом ателье? Нет, не помню. Да и никто не вспомнит. Теперь здесь сплошь приезжие живут. Старожилов уже не осталось. А вы почему не помните? Удивилась Анна. Я сюда на пожар смотреть прибегал. В то время жил через 2 улицы. Знал, что есть фотоателье, но карточек здесь не делал. При пожаре кто-нибудь погиб? Видел, что выносили пострадавшего, грузили в скорую помощь, но кого, точно не подскажу. Ну что ж, спасибо за информацию. Стерхова поднялась. Какой, говорите, номер квартиры? 22, на 1-м этаже. И вот что характерно. Гарри Грантович поднял палец и начал им трясти. Ателье было за трапезным, как и все в 90-х. Витрина с грязными стеклами, а в ней женская фигура, уродливая и страшная образина. Зеваки приходили на нее посмотреть, спорили, манекен или покойница. Но это, конечно, сплетни. «Спасибо вам, Гарри Грантович». Стерхова направилась к двери и, прежде чем уйти, протянула свою визитку. «Если что-нибудь вспомните, позвоните». Сколько ни стучалась Анна в 22-ю квартиру, ей никто не открыл. Побродив по двору допоздна, она вышла через калитку в подворотне и направилась к своей машине, надеясь, что ее не увез эвакуатор. Вернувшись домой, Стерхова провела половину ночи за ноутбуком в поисках информации про фотоателье номер 57. Но, видимо, оно было слишком ординарным, чтобы о нем писали. Поразмыслив, она поняла, что кроме архивов, где можно провести всю оставшуюся жизнь, существует только один канал. Под утро Анна написала смс-ку Илье Штурму. «Очень нужен эксперт по питерским фотоателье советского времени. Жду твоего звонка. Пожалуйста, помоги».